Семья Фэн тоже здесь, хе-хе, семья Фэн и семья Наньгун не мирятся друг с другом. Может быть, сегодня у нас будет шанс посмотреть хорошее шоу. Вел семью Фэн Фэн Мо Цан, который вышел к Су Юну и помешал ему войти в резиденцию Фэн в тот день. У него на лице играла улыбка, пока он с поднятой рукой приветствовал окружающих людей, изображая приятный и легкий взгляд, но его глаза не упускали из виду семью Наньгун. Су Юн только что проглотил хрустальные нефритовые плоды, которые еще не проживал, когда его глаза скользнули по Фэн Мо Цану, и холодный убийственный умысел промелькнул в его глазах. Он, Су Юн, был человеком, который помнил обиды и никогда не забывал тот день перед воротами резиденции Фэн, где Фэн Мо Цан унизил его, но не был импульсивным человеком и знал, что у него нет достаточно сил, чтобы спровоцировать Фэн Мо Цан. Это прекрасная леди мисс Хуайжоу Мую из семьи Хуайжоу. Фэн Мо Цан уже заметил, что Хуайжоу Муюй спокойно сидела рядом, и он сразу же пошел вперед, кланяясь Хуайжоу Муюй. «Я Фэн Мо Цан, приветствую вас, мисс Хуайжоу». Хуайжоу Муюй встала и поздоровалась с ним, а затем слегка сказала: «Я никогда раньше не встречалась с молодым благородным Фэном. Как молодой благородный Фэн узнал, что я Хуайжоу Муюй? Ха-ха-ха, разве это сложно? Драгоценный камень упал в кучу дрянных камней. Как я мог не распознать драгоценный камень?» Фэн Мо Цан громко рассмеялся. После этих слов все в семье Наньгун воспылали от ярости. «Негодяй, ты смеешь называть нас дрянными камнями? Фэн Мо Цан, ты бросаешь нам вызов?» — холодно сказал Наньгун Гу. «Вызов? Разве то, что я сказал, можно счесть вызовом? Это, разве вы не признаете, что вы все дрянные камни?» — ухмыльнулся Фэн Мо Цан. «Ты гад!» Гнев Наньгун Гу вспыхнул, и он был близок к тому, чтобы схватиться за оружие. «Привет, старина Фэн, ты осмеливаешься намекать, что моя Муюй – камень. Тебе стоит говорить только то, за что ты в состоянии ответить». В это время со стороны кто-то вышел. Фэн Мо Цан посмотрел на мужчину в шляпе, которая закрывала лицо, что встал и отбросил прочь зеленые плоды. Он внезапно указал прямо на него и начал ругать: «Твоя семья Фэн, все вы, кроме Фэн Линашина, маленькие засранцы, и вы осмелились прибыть сюда, чтобы вести себя так ужасно? Ты даже смеешь унижать мою будущую жену? Ты хочешь быть выслан из небесного центрального города?» Фэн Мо Цан был поражен мгновение, он заметил жетон у талии человека и ответил: «Ты Наньгун Цин, я твой отец». «Хе-хе, Наньгун, я слышал, что ты на пятом этапе области духовного ученика звезд. Ты стал калекой, и все еще смеешь так говорить. Ты хочешь изгнать мою семью Фэн из небесного центрального города? Ты не можешь этого сделать». Фэн Мо Цан усмехнулся. «А сможет ли семья Хуэйжоу это сделать?» — холодно сказал Су Юн. Фэн Мо Цан слегка нахмурился. Су Юн фыркнул: «Ты унизил Муюй, сказав, что она камень. Ты хочешь сказать, что ее тело выглядит как камень, или она тупа, как камень? Разве ты не унижаешь аристократическую семью Хуайжоу? Муюй, ты можешь стерпеть такое? Позже, когда мы вернемся, мы должны сообщить об этом твоему отцу и деду, и если аристократическая семья Хуайжоу захочет искоренить семью Фэн, это будет только вопросом времени». От этих слов Фэн Мо Цана сразу прошиб холодный пот. Он никак не ожидал, что Су Юн посмеет так раздуть это дело. Он сразу же обратился к Хуайжоу Муюй и сказал: «Мисс Хуайжоу, у меня никогда и в мыслях не было намерения унижать семью Хуайжоу». Прежде чем он успел договорить, Су Юн снова прервал его: «Разве драгоценный камень не камень? Может ли камень быть дрянным камнем? Значит, называя ее драгоценным камнем, ты называешь ее дрянным камнем. Если это не оскорбление, то что тогда? Ты явно пытаешься исказить мои слова». Фэн Мо Цан стал раздражаться, увидев, что с Су Юном трудно спорить. Он тут же прекратил пытаться спорить и отвлек внимание всех от темы, взревя: «Наньгун Цин, сегодня мне придется преподать твоей семье Наньгун урок». С учетом сказанного он был готов сделать ход. Увидев это, все люди из семьи Наньгун встали и подготовились к ответным действиям. Атмосфера сразу стала напряженной. Организаторы не посмели вмешиваться, ведь если бы они спровоцировали обе стороны, им действительно крупно не повезло бы, поэтому они могли только стоять в стороне и смотреть на происходящее с тревогой. «Уважаемые, пожалуйста, остановитесь», — вдруг заговорила Хуайжоу Муюй. Услышав это, каждый должен был проявить уважение, несмотря ни на что. Кроме того, они были в общественном месте в окружении множества людей. Они не хотели неприятностей и, таким образом, отступили. «Я не буду ссориться с тобой только из-за мисс Хуайжоу», — холодно сказал Фэн Моцан. Затем он обхватил кулак ладонью перед Хуайжоу Мую и повернулся, чтобы вернуться на свое место. «Считай, что тебе повезло сегодня», — крикнула Нань Гун Хуньянь. Обе стороны разошлись. Еще до того, как ассамблея началась, обе стороны уже были на грани, все были взволнованы. Вокруг стоял гул от шума и активности, большинство говорило только о ненависти между двумя семьями. Пришло время, собрались руководители нескольких сотен магазинов пилюль небесного центрального города, из которых в центральной зоне Северной площади было установлено 100 печей пилюль с профессиональными мастерами, стоящими рядом. Перед каждым была тарелка с пилюлями, на создание некоторых из которых требовалось более 10 дней, да и в их печах все еще были пилюли. Вычислив время начала собрания и время завершения приготовления пилюли, мастерам удалось согласовать приготовление пилюль с открытием собрания. Воздух был наполнен разными ароматами, что опьянял всех и каждого в округе. Самый авторитетный гроссмейстер изготовления пилюль всего небесного центрального города, Лань Суннянь, был избран ответственным за это событие. Он должен был оценить каждую созданную пилюлю, которая была бы выставлена на аукцион. Итоговая цена была бы продиктована толпой, и поэтому многие люди долго готовили свои монеты культивирования, планируя приобрести подходящую для них пилюлю. Лань Суннянь, у которого были длинные белые волосы и бледно-желтые одежды, оказался в центре печей пилюль со своей тростью, оглянулся и крикнул своим грубым голосом. «Очень теплый прием, уважаемые гости! Спасибо всем за то, что пришли сегодня, я Лань Суннянь, и я рад сообщить, что 9358 я Генеральная Ассамблея Печей Пилюль Небесного Центрального Города официально начинается». После этих слов, блеск огней расцвел из центра, ослепительная световая аура вспыхнула и разнеслась во всех направлениях, привлекая взгляд каждого присутствующего. Открылась печь, опьяняющий запах окутал все вокруг. Была выпущена первая пилюля Генеральной Ассамблеи, автор ее Чжан Синь, мастер пилюль средней руки, что родом из фабрики печей пилюль девяти лун. Эта пилюля, называемая пилюлей разрушения доспехов, эта пилюля не для самостоятельного потребления, а для того, чтобы убить противника. Она очень легко используется, просто разбивайте ее в порошок и бросайте порошок на тело оппонента. Порошок запрещает телу противника защищаться от глубокой духовной ци, а также нарушает духовную ци в теле противника, заставляя его силу сильно падать. Будь то человек или животное, пилюля эта чрезвычайно эффективна и является важной пилюлей, проверенной опытными культиваторами. По моей оценке, эта пилюля стоит около 300 монет культивирования, поэтому мы начнем аукцион для нее с цены в 300 монет. «Товарищи, культиваторы, предлагайте свою цену», – медленно произнес Лань Суннянь. После этих слов, все вокруг сразу же погрузилось в шум, словно открылась крышка фритюрницы, и она мгновенно вспыхнула. Все начали кричали, но рост цены был очень небольшим. 301, 302, 305, 400. Су Юн посмотрел на пилюлю, затем повернул голову к Хуайжоу Муюй и сказал: «Муюй, мы скоро станем мужем и женой, ты сможешь помочь своему будущему мужу?» Мм, Хуайжоу Муюй повернулась и посмотрела на Су Юна, смутно увидев его отвратительную улыбку под шляпой. «Эта пилюля разрушения доспехов выглядит неплохо, но у меня не так много монет. Твоя семья Хуайжоу ведь богата, купи ее для меня», — сказал Су Юн без какого-либо чувства стыда. Услышав это, окружающие были мгновенно ошеломлены и с удивлением посмотрели на Су Юна. На аукционе обычные люди будут использовать свои собственные деньги, чтобы тратить их на красивых дам с целью произвести на них впечатление, но этот Нань Гун Цин был чрезвычайно странным. Он не только не использовал свои собственные деньги, но даже попросил свою будущую жену купить пилюлю для него. Что в голове у этого парня? Нань Гун Хуньянь не могла устоять и тайно выругалась себе под нос. «Хэмэм, он действительно бросает лицо нашей семьи Нань Гун в грязь», — холодно сказал Нань Гун Гу. «Молодой мастер Цин, это того стоит? Дело ведь касается репутации мисс Хуайжоу. Что случилось с молодым мастером Цин? Он очень странный». Ученики семьи Нань Гун, которые стояли рядом, не могли не спросить. Лицо Чжан Инли выглядело несчастным. Она схватила его за руку и потрясла. «Кузен, если ты хочешь эту пилюлю, я куплю ее для тебя, хорошо? Зачем беспокоить посторонних? Когда она выйдет замуж за меня, она больше не будет посторонней». ХММФ. Чжан Инли надулась с недовольным видом. Хуайжоу Муюй обернулась и взглянула на Су Юна. Ее лицо было серьезным. Она заговорила нежно. «Молодой мастер Цин, вы серьезно?» «Конечно», — Су Юн кивнул. Хуэйжоу Муюй оставалась спокойной мгновение, затем кивнула головой слуге рядом с ней. Увидев это, слуга пришла в ярости и сердито посмотрела на Су Юна. Затем она встала и закричала: «Моя мисс заплатит 10 000 монет культивирования». Вся площадь была потрясена. 10 000 монет. Кто это такой экстравагантный? Это мисс Хуэйжоу Муюй. Мисс Хуэйжоу Муюй ставит 10 000 монет культивирования. Это же слишком. Крики продолжали беспорядок. Все смотрели на Хуэйжоу Муюй в шоке. Мастер Пилюль, который создал пилюлю разрушения доспехов, был так взволнован, что заулыбался от уха до уха. 10 000 монет культивирования. Он заработал бы не менее 4 000. Материалы на пилюлю разрушения доспехов, затраты на производство и т.д. составляли менее 400 монет, а это означало, что он хорошо заработал бы. Но то, что потрясло всех, так это богатство Хуэйжоу Муюй. 10 000 монет культивирования не было пустяком. У многих людей во всей семье не было такого богатства, но Хуэйжоу Муюй даже бровью не повела, расставаясь с такими деньгами, указывая на огромное богатство семьи Хуэйжоу. В этом мире деньги были силой, с деньгами у тебя было бы все. Без всяких сомнений, первая таблетка попала во владение Хуэйжоу Муюй, но она даже не посмотрела на нее, и Сяхун передала ее Су Юну. «Спасибо будущей жене». Су Юн рассмеялся без какого-либо чувства стыда, а затем убрал пилюлю в свое накопительное кольцо. «Что за человек пошел бы на такое?» Сяхун застонала, сердито стоя рядом. «Неужели Нань Гун Цин доволен своей нынешней ситуацией, в которой он потерял чувство меры?» Он прямо бельмо на глазу Фэн Мо Цан ухмыльнулся и заговорил с окружающими. У него действительно не осталось никакого стыда. После того, как первая пилюля была продана, вскоре после этого была выпущена вторая. Первая пилюля была продана по такой высокой цене, что обрадовала Лань Сун Няня, и он начал говорить о второй пилюле громче. Пилюля очищения пещеры. Для ее создания использовали оригинальную пещерную жидкость, массу застывшей сущности, сердце духовного зверя с нефритовым панцирем, 3 древних тайских цветка и более 10 видов известных материалов, с добавлением 3 различных видов пламени. Эта таблетка улучшит рост культивирования на протяжении 10 лет после потребления, стартовая цена 5 000 монет культивирования. Услышав, что глаза Су Юна загорелись, он повернулся и сказал 2 слова. «Муюй, глава 399, 6-й ранг, пользуясь сложившимися отношениями между ними, Су Юн начал извлекать выгоду для себя, заставив Хуэйжоу Муюй последовательно купить для него несколько полезных пилюль. Ее выражение оставалось спокойным, но Су Юн видел, что в ее глазах понемногу загорается ненависть. Кто бы мог подумать, что такая хладнокровная дама будет испытывать симпатию к кому-то вроде Су Юна. Конечно, Су Юн не посмел совсем уж перегибать палку, если он заставил бы Муюй купить каждую пилюлю, которая продавалась на аукционе. Это показалось бы преднамеренным и вызывало бы подозрения. Су Юн прибрал все таблетки и, сосчитав их, медленно разместил их в своем накопительном кольце. Он планировал принять их у алтаря, когда вернется в семью Наньгун для лучшей выгоды. «Я никогда не думал, что смогу так много выиграть», — выполнив эту миссию для Наньгун Цина, тайно подумал Су Юн. «Молодой мастер Цин». Пока Су Юн ликовал про себя, Хуэйжоу Муюй внезапно позвала его. «Что случилось, Муюй?» — спросил Су Юн. «Разве вы не принесли с собой монеты культивирования? У меня нет привычки носить с собой деньги, и, кроме того, разве у тебя их недостаточно?» Су Юн рассмеялся. «Ты всегда такой?» Хуэйжоу Муюй вдруг опустила глаза и спросила. «Да». Су Юн действовал развязно, отвечая, но он знал, что достиг своей цели. Хуэйжоу Муюй умолкла. Она на мгновение оглянулась на печи для пилюль в центре, затем повернула голову и немного поговорила с Сяхун рядом с ней, затем встала и обратилась к Нань Гунгу и остальным. «Уважаемые, Муюй плохо себя чувствует и не станет оставаться здесь дальше. Я надеюсь, что вы все хорошо проведете время. Муюй вернется, прошу простить меня». «Ах, мисс Хуайжоу, что случилось? Генеральная ассамблея еще не закончена. Как вы можете уйти?» «Что случилось, мисс Хуайжоу? Может быть, вам здесь ничего не нравится?» Люди семьи Наньгун не могли уследить за ее внезапными действиями и все покрылись испариной. «Я в порядке, я просто немного устала и хочу вернуться пораньше, чтобы отдохнуть. Мы возвращаемся». Хуэйжоу Муюй осторожно кивнула головой и повернулась, чтобы уйти. Ее отъезд привлек внимание многих, все они наблюдали, как она покинула поле, некоторые даже начали догадываться о причинах ее внезапного отъезда. Без Хуайжоу Муюй, его спонсора, у Суюна больше не было причин оставаться, поэтому он тоже встал, чтобы уйти. Но тут служанка Хуайжоу Муюй, Сяхун, заблокировала ему путь и вытащила золотую карточку, передав ее ему. «Молодой мастер Цин, это пространственная карта от молодой мисс, которая передается вам». «Пространственная карта?» Суюн был поражен. «Это что-то еще более высокого класса, чем пространственная сумка. Там есть 200 тысяч монет культивирования. Молодая мисс поручила мне сказать вам, что если молодой мастер Цин хочет что-нибудь купить, вы можете купить. Считайте это жестом ее доброй воли, возьмите». ХМФ. С этими словами Сяхун сунула пространственную карту в руки Суюна, а затем двинулась прочь. Суюн нахмурился, он посмотрел на золотую карточку в руке, чувствуя, что что-то не так. Тут он пришел к осознанию того, что многие наблюдают за ним, а Нань Гунгу смотрит на него взглядом, который мог убить. Сам того не заметив, он стал злодеем. Суюн крепко держался за золотую карту, чувствуя, что все это стало скучным. Он повернулся и покинул Северную площадь, направляясь прямо к резиденции Наньгун. Главная цель его участия в Генеральной Ассамблее состояла в том, чтобы заставить Хуайжоу Муюй счесть Наньгун Цина отвратительным. Было очевидно, что Суюну это удалось, но действие Хуайжоу Муюй, а именно передача 200 тысяч монет культивирования, породило у Суюна чувство вины. Хотя Суюн любил деньги, но такие деньги его не радовали. «Могу я спросить, вы ли молодой мастер Наньгун Цин?» Пока Суюн направлялся обратно в резиденцию Наньгун, из-за его спины прозвучал вопрос. Он повернулся и увидел слугу в зеленой шляпе, у которого не было культивирования и который обращался именно к нему. Суюн насторожился. «Это я, в чем дело?» «Ах, об этом надеюсь, молодой благородный сможет замедлить ход, молодой мастер моей семьи хочет вас увидеть». «Кто молодой мастер твоей семьи?» Он говорит, что, увидев его, вы его узнаете. Слуга улыбнулся. «Пытается держать меня в напряжении, никаких встреч». Суюн прямо отклонил приглашение. В настоящее время он выдает себя за Наньгун Цин. Почему он станет встречать каких-то других людей? «Я умоляю молодого мастера Цина встречи с моим молодым мастером. Молодой мастер сказал, что если вы не захотите увидеть его, тогда мне нужно передать вам вот это». Затем слуга передал лист бумаги. Суюн открыл его, только чтобы увидеть два слова. «Суюн». Увидев это, лицо Суюна изменилось. «Кто твой молодой мастер?» «Мой молодой мастер сказал, что он не имеет никакого плохого намерения в отношении молодого мастера Цин, но вы должны встретиться с ним, и как только увидите его, вы все поймете». Суюн опустил голову, чтобы немного подумать, прежде чем кивнул. «Веди меня». Слуга немедленно повел Суюн через большую улицу и прибыл в таверну. «Где бы ты ни оказался, там, где были люди, была бы таверна, основной боевой мир не был исключением. Как бы высоко культивирование человека не было, для алкоголя всегда нашлось бы время». Прибыв в отдельную комнату на втором этаже таверны, слуга остановился и улыбнулся Суюну. «Молодой мастер Цин, прошу». Суюн оставался спокойным, он открыл дверь и вошел, увидев молодого человека, одетого в голубые одежды, сидевшего в одиночестве и пившего вино. Когда Суюн вошел в отдельную комнату, мужчина не встал, но улыбнулся. «Давно не виделись, Суюн. Фэн Лин Шэн». Суюн был поражен и уставился на человека за столом. Затем он вспомнил, что он в шляпе, и спросил: «Как вы узнали меня? Хотя ты закрыл свое лицо, я никогда не забуду твою фигуру. Даже если ты будешь седой, я тебя узнаю». Фэн Лин Шэн улыбнулся. Услышав это, Суюн искренне улыбнулся. Он был очень рад. Он никак не ожидал встретить Фэн Лин Шэна при таких обстоятельствах. «Суюн, почему ты так быстро прибыл в основной боевой мир?» «Ради меня?» – спросил Фэн Лин Шэн. «Я готовился возродить своего мастера, но встретился с некоторыми препятствиями на этом пути, и сейчас мне не хватает материалов. Поэтому я решил искать их здесь. По совпадению, вы из основного боевого мира, поэтому я хотел найти вас, чтобы вы помогли мне собрать материалы, поскольку для этого нужны монеты культивирования, а я без гроша». Суюн пожал плечами. «Без гроша?» Фэн Лин Шэн взглянул на него и сказал: «Великая семья Наньгун оставила Наньгун Цина без гроша, я тебе не верю». «Великая семья Наньгун — это просто маскировка». Суюн горько рассмеялся, и затем рассказал Фэн Линшену о плане Нань Гун Цин. Выслушав всю историю, Фэн Линшен был удивлен. «Я думал, что ты убил Нань Гун Цина и выдаешь себя за него, чтобы получить некие выгоды. Семья Нань Гун – это аристократическая семья с таким количеством экспертов, как бы я осмелился сделать это. Если бы меня узнали, разве я не был бы проклят на вечность? Дело неплохое, твоя техника маскировки отличная, но есть еще более мощные сокровища, которыми можно разглядеть твои методы, поэтому тебе нужно быть предельно осторожным и использовать их только в качестве крайнего средства. Будет еще лучше, если ты вообще перестаешь делать такие вещи. И да, что ты сказал о нехватке материалов? Чего тебе не хватает? Позволь мне помочь тебе собрать их. Большое вам спасибо», — Су Юн рассмеялся. Затем он сообщил Фэн Линшину о воде ручья рассвета, основной ци лука бесконечности, стали времени трех лун, а также иллюзорной духовной ци и других материалах. Фэн Линшен кивнул головой. «Хотя все это дорогие материалы, их будет нелегко собрать, я пошлю к тебе своих людей, чтобы передать эти вещи чуть позже». Су Юн обхватил кулак ладонью. «Я буду должен вам за эту услугу. Эй, разве я не говорил, чтобы мы не относились друг к другу как к чужакам, когда мы встречаемся?» Фэн Линшен рассмеялся и замахал руками, а затем снова спросил. «Ах да, Су Юн, почему ты не отыскал меня, а нашел Нань Гун Цин, когда прибыл в основной боевой мир?» Это долгая история. Су Юн снова вздохнул, а затем рассказал ему об инциденте у ворот резиденции Фэн. Когда он закончил рассказ, Фэн Линшен ответил, хлопнув рукой по столу, его лицо было наполнено гневом. «Это Фэн Мо Цан, я не могу стерпеть этого. Мм, похоже, что ваша семья Фэн такая же, как семья Нань Гун. Братья и сестры не могут поладить. Фэн Мо Цан, сын патриарха и является будущим преемником семьи Фэн. На меня, как на сына ветви семьи, он всегда смотрел сверху вниз, особенно после того, как я встретился с бедами на небесном военном континенте. Он стал еще более презренным. По мере того, как мое культивирование падало, моя позиция в резиденции Фэн сильно упала, поэтому я провел время за закрытыми дверями, пытаясь восстановить силу. Я услышал о Генеральной Ассамблее и надеялся купить несколько таблеток, которые помогли бы в культивировании, и случайно увидел тебя, поэтому и отправил слугу, чтобы привести тебя сюда. Восстановить свое старое культивирование – дело не из легких. Я боюсь, что вам придется очень тяжело работать. Я это знаю», — Фэн Линшен снова вздохнул. «Я только надеюсь, что Фэн Мо Цан узнает, что его место и его талант не так высоки. Его культивирование было более или менее сотворено благодаря поглощению монет культивирования, поэтому ты можешь представить себе, сколько денег было потрачено на него, но из-за этого он не может считаться экспертом. Культивирование, полученное за счет поглощения монет культивирования, никогда не будет таким сильным, как то, которое лично культивируешь». Поэтому, будучи недовольным, он начал обращать внимание на большие финансовые группы и всемогущие существа. «Я представляю, что он уже сделал свой ход, но я надеюсь, что он не оскорбит ни одного из этих всемогущих существ. Вам просто нужно делать то, что вам нужно сделать», — сказал Су Юн. «Если бы...» — Фэн Линшен хлопнул в ладоши, призывая слугу, который стоял на страже снаружи. Он вошел и почтительно встал перед Фэн Линшином. «Фэн Мо Цан не позволяет тебе войти в семью Фэн, так что нам будет неудобно связываться друг с другом, но если тебе что-то понадобится, сообщи ему, он мой слуга по имени Лисян. Лисян приветствует молодого мастера Су. Тебе не нужно быть таким вежливым, быстро встань». Су Юн поддержал слугу. Фэн Линшен рассмеялся. «Уже поздно, я должен вернуться. Су Юн, давай выпьем вместе как-нибудь». «Без проблем». Су Юн улыбнулся. Выйдя из таверны, Су Юн вернулся в семью Нань Гун. После встречи с Фэн Линшином, он чувствовал себя намного лучше, и его дела пошли гораздо лучше. Когда он вернулся в дом, Ся Цуй ходила кругами от беспокойства с испуганным выражением лица. Но когда она увидела, что Су Юн благополучно вернулся, она успокоилась. «Молодой мастер, вы, наконец, вернулись, вы испугали эту слугу до смерти». Ся Цуй вздохнула с облегчением. «Не волнуйся, меня так легко не поймать». Су Юн утешил ее, снял шляпу и направился прямо к запретным землям. «Я собираюсь потренироваться сейчас, если кто-нибудь будет искать меня, скажи им, что я вышел и не вернулся, понятно. Да, молодой мастер, ответила Сяцуй. Су Юн вернулся к скульптуре, активировал имперский предмет седьмого уровня, ворвался в бурю ци меча и встал за скульптурой. Затем он сел на печать и начал культивировать. Он достал таблетки, купленные на аукционе, и начал их принимать. Все таблетки были чрезвычайно дорогими и по меркам небесного военного континента, они были бы бесценными сокровищами. После употребления таблеток они начали растворяться. Су Юн почувствовал, как духовная ци в его теле вздымается, все его духовные сущности начали расти, и появились признаки прорыва. Чувствуя странное состояние, Су Юн сразу почувствовал увеличение духовной ци. В тот момент, когда духовная ци забурлила, раздался хлоп, и одна из духовных сущностей раскололась. После этого, все больше и больше духовных сущностей начали взрываться непрерывно, и луч света выстрелил из Су Юна прямо в небо. Шестой ранг области духовного ученика звезд. Су Юн постепенно открыл глаза, в них сверкнул золотой свет. Боевая сила на знаке доказательства квалификации на его талии увеличилась до 1090 пунктов. Глава 400. Внезапные перемены. Совершив прорыв в культивировании, Су Юн вернулся в дом, чтобы спокойно отдохнуть. С самого его прибытия в основной боевой мир его культивирование непрерывно росло и совершало прорывы. Его скорость культивирования здесь можно было считать чудесной. Последующие дни Су Юн оставался на запретных землях и культивировал. Усиление от массива было чрезвычайно мощным. Взрывное увеличение культивирования могло опьянять так сильно, вплоть до забвения. В течение этого периода времени Хуайжоу Му Юй не приходило. Поговаривали, что она бродила по небесному центральному городу, посещая разные магазины. Су Юн догадался, что причиной этого было расширение торговых путей семьи Хуайжоу. Несколько дней спустя, с помощью мистического массива, стоящего за скульптурой, Су Юн понял, что духовная ци в его теле снова активируется, смутно указывая на то, что он снова прорвется. С увеличением культивирования его духовная ци становилась плотнее. Увидев это, Лин Цин Юй вылетела из ножен меча, планируя научить Су Юна третьему формированию меча. Формирование меча холодного града – это формирование меча среднего сорта, самым сильным моментом которого является защита, давая возможность атаковать после защиты, воспользовавшись возможностью, когда противник контратакует. То, что я собираюсь передать тебе сейчас, называется убийственным формированием семи вознесений, формирование меча высшего класса. Это формирование имитирует семь звезд Большой Медведицы, Алькаид Алиот, Мегрец, Фигда, Мицар, Мерат и Дубхи. Каждая последующая звезда становится сложнее, и в этом образовании используются только семь мечей, ни больше, ни меньше. Формирование семи вознесений было создано моим предком, его мощь чрезвычайно велика, его уникальность обусловлена его странностью и ужасом. Когда семь мечей находятся в нужном положении, наконечники меча будут дико кричать, так, что крики мечей освободят странный ритм, все они будут летать вместе и танцевать. Чем быстрее меч кричит, тем сильнее его намерение убить. Область, в которой цель находится в окружении семи мечей, будет продолжать уменьшаться, увеличивая давление на цель. Это похоже на постоянно затягивающуюся сеть. Цель будет подобна рыбе в сети и может только беспомощно ждать смерти. Наиболее фундаментальным требованием для активизации формирования семи вознесений является потребление духовной ци. Если у тебя недостаточно духовной ци, формирование меча будет слабым, но с достаточным количеством духовной ци, оно сможет убить армию из тысячи и будет непобедимым. После пояснения Лин Цин Юй достала семь деревянных палочек и начала демонстрировать Су Юну. Семь деревянных палочек танцевали в небе, как семь лучей падающих звезд, ослепляя Су Юна. Хаотическая ци меча выглядела крайне беспорядочной, но, по правде говоря, между ними была скрытая связь. Семь деревянных палочек внезапно окружили Су Юна, ци меча между ними стала медлительной, и когда он снова посмотрел на нее, Су Юну показалось, что область вокруг него полностью перекрыта. Захватывающе. Су Юн не мог не похвалить это формирование. «Смотри внимательно», — сказала Лин Цин Юй. Су Юн сосредоточился, он осмотрелся вокруг и увидел, что семь деревянных палочек, которые его окружали, дрожали на чрезвычайно высокой частоте, выпуская жужжащий звук, когда к нему прилетела одна из деревянных палочек. Хотя это была всего лишь деревянная палочка, сопровождающая ее духовная ци была удивительна. Более того, нынешнее культивирование Лин Цин Юй было не тем, что раньше, сила, которую она принесла сейчас, по-видимому, превосходила шестой ранг области духовного ученика звезд. Это была сила и усилие от формирования меча. Су Юн размахнулся бессмертным мистическим мечом малой крови и ударил деревянную палочку с намерением ее сломать. Но когда наконечник меча коснулся деревянной палочки, несколько слоев ци меча вырвались и превратились в тысячу лучей ци меча, свирепо летящих к нему. Что? Су Юн был потрясен. Он немедленно активировал имперский предмет седьмого уровня, чтобы заблокировать нападение. Кланг, кланг, кланг, кланг. Ци меча набросилась на божественную духовную ци имперского предмета, выпустив много шума. Разрушенная ци меча покрыла всю территорию, ничуть не слабее, чем шторм духовной ци, выпущенной скульптурой. Это всего лишь сила одного меча, если семь мечей выдвинутся вместе, их мощь умножится экспоненциально. Твое защитное сокровище кажется мощным сокровищем, но полагаясь на это формирование меча, я смогу легко убить другого человека. Лин Цин Юй убрала меч, затем сказала: «Теперь настала твоя очередь попробовать». Су Юн кивнул, извлек семь субмечей из ножен меча и начал практиковать формирование семи вознесений. 2 месяца прошло быстро. Во дворе было тихо, Ся Цуй опиралась на перила и отдыхала. В это время за пределами двора раздались легкие шаги. Ся Цуй была удивлена, сразу же подскочила, чтобы посмотреть, кто там, и увидела Хуа Жаумую и слугу Ся Хун, направляющихся ко двору. Это плохо. Все тело Ся Цуй задрожало, затем она побежала к Хуа Жаумую и нарочно закричала громко: «Эсэл слуга приветствует мисс Хуа Жау. Ся Цуй, почему ты так кричишь?» Ся Хун потерла уши и сказала сердито: «Да так». Ся Цуй не знала, как объяснить это, и что-то пробормотала. «Ся Цуй, твой молодой мастер дома?» Хуан Жаумую спросила равнодушно. «Молодой мастер, он, молодой мастер, я язык Ся Цуй заплетался». Она начала паниковать. Она не знала, пошел ли Су Юн на запретные земли или нет. Если он этого не сделал, Хуан Жаумую могла бы почувствовать, что кто-то есть в доме, но если он ушел, и она сказала, что его нет, это было бы подозрительно. «Ся Цуй, что с тобой сегодня?» Ся Хун протянула шею и спросила Ся Цуй с подозрением на лице. «Ничего». Ся Цуй неловко рассмеялась, ее спина взмокла от пота. Ситуация была странная, сердце Ся Цуй сильно билось, и она не знала, как справиться с этой ситуацией. В этот момент из дома раздался голос: «Ся Цуй, пригласи мисс Хуайжоу». Это был голос Су Юна. Его голос был ее спасителем, позволившим Ся Цуй выдохнуть с облегчением. Она улыбнулась и обратилась к Хуайжоу Муюй. «Мисс Хуайжоу, проходите, прошу». «Да». Хуайжоу Муюй осторожно кивнула головой, подняла длинное платье и направилась к дому. Ся Хун подозрительно посмотрела на Ся Цуй. Внутри дома Су Юн сидел со скрещенными ногами, медитируя, и когда вошла Хуайжоу Муюй, он даже не взглянул на нее. Было очень тихо, один человек стоял, другой сидел, ситуация была крайне неудобной и странной. Хуайжоу Муюй не имела намерения начать разговор. «Хуайжоу Муюй, драгоценная дочь семьи Хуайжоу, если я, Наньгун Цин, не буду обращать на нее внимание и продолжу обучение, это будет действительно очень грубо». Спустя долгое время Су Юн заговорил с закрытыми глазами. «Муюй, почему ты пришла сюда?» Хуайжоу Муюй посмотрела на Су Юна и открыла свои вишневые губы. «Молодой мастер Цин, Муюй пришла сюда сегодня, чтобы задать вам один вопрос». «Какой?» Су Юн открыл глаза. Хуайжоу Муюй опустила голову и задумалась, затем мягко спросила: «Разве вы не хотите стать моим партнером по культивированию?» Услышав это, Су Юн спросил: «Почему ты так говоришь?» «Молодой мастер Цин, хотя это мой первый раз, когда я приезжаю в семью Наньгун, и я также впервые встретилась с вами, я скажу вам правду, что я уже давно послала людей, чтобы узнать о вас. Я надеюсь на ваше прощение, просто я, Хуайжоу Муюй, делаю все с предварительной подготовкой, и это дело не исключение. Вы совершенно не похожи на Наньгун Цин, о котором я столько слышала. Я слышала, что Наньгун Цин нежный и внимательный, и делает все очень тщательно. Хотя ваше культивирование не считается надежным и выдающимся, оно также и не слабое, но в то же время вы полностью отличаетесь от того человека, о котором я столько слышала. Давайте не будем говорить о вашем низком культивировании, вы относитесь к людям равнодушно, как будто вы делаете все вообще, не заботясь о чьих-либо чувствах. Кроме того, вы намеренно делаете все, чтобы заставить меня ненавидеть вас или чтобы смутить меня. Я не понимала, почему вы это делали, но, Подумав об этом хорошенько, я решила, что у вас есть одна цель, вы не хотите жениться на мне, верно? Услышав это, Суюн остался спокойным. Я никогда не подумал бы, что эта Хуэйжоу Муюй будет бы настолько чуткой и внимательной, чтобы увидеть все это. Если бы я сказал, что я действительно не хочу жениться на тебе, что бы ты сделала? Суюн проверил ее. Я немедленно отменила бы помолвку без промедления, сказала Хуэйжоу Муюй. Если этот брак не устроится, я боюсь, что я стану преступником семьи Наньгун, добавил Суюн. Я буду тем, кто отменит помолвку. Семья Наньгун не будет беспокоить вас, вам не нужно беспокоиться об этом, мягко сказала Хуэйжоу Муюй. Ее выражение было спокойным, без волнений. Ну, в таком случае, Суюн вздохнул с облегчением, камень с его сердца, наконец, упал. Если это так, то моя миссия завершена. СССССССС. В этот момент в доме внезапно стал распространяться странный аромат. Суюн дернулся, резко встал и осторожно осмотрелся. Что случилось? Хуэйжоу Муюй была поражена, но в следующую секунду она также почувствовала странный запах. Она сразу же встала, махнула рукой, выпустив прекрасный хрустальный меч, украшенный драгоценными камнями. «Не дыши, не активируй свою ци, этот запах проникнет в твое тело и пройдет через духовную ци, которую ты вбросишь прямо в свои духовные сущности, отчего они онемеют», — сказал Суюн. Хотя он в первый раз увидел эту духовную ци, он угадал характеристики запаха. Культивирование Суюна не было сопоставимо с культивированием Хуэйжоу Муюй, но его знания о ядах и медицине были чем-то, в чем Хуэйжоу Муюй ему уступала. Услышав это, Хуэйжоу Муюй немедленно остановила свои духовные сущности, подошла ближе к двери и крикнула: «Ся Цуй, Ся Хун!» Но ответа не было. Они вышли и увидели Ся Цуй и Ся Хун на земле с бледными лицами, было неясно, живы ли они. Суюн забеспокоился, он сразу же достал меч и повесил его на талию. «Кто это?» Хуэйжоу Муюй сразу поняла, что происходит. Она оглянулась и закричала вслух. «Хорошие люди!» — ответил голос. У входа во двор несколько мужчин, одетых в черные доспехи, улыбались с яростными взглядами в глазах, шагая к ним шаг за шагом. «Вы, ребята, разве выглядите хорошими людьми?» — спросил Суюн, глядя на них. «А что, не выглядим? Может быть, вы узнаете нас получше через некоторое время?» Главарь посмотрел на Хуэйжоу Муюй и сказал холодно. «Мисс Хуэйжоу Муюй, пойдемте-ка с нами на прогулку, если вы будете послушны, возможно, вы сможете избежать боли, если вы будете сопротивляться, нам придется применить силу». «Кто ты?» Хуэйжоу Муюй крепко сжала свой хрустальный меч и спросила. «Разве вы не узнаете, если последуете за нами, неужели?» Хуэйжоу Муюй отступила на несколько шагов, ее лицо стало мрачным. «Какое культивирование?» – тихо спросил Суюн. «Все они с сокровищами, которые скрывают их силу, трудно увидеть. Раз они пришли сюда, они должны были все продумать. Но где люди семьи Наньгун, и почему они смогли сюда попасть? Если они здесь не для поддержки, значит, враг пришел большой группой, и семья Наньгун не сможет с ними бороться. Как бы то ни было, мы должны бежать», – ответил Суюн. «Бежать? Куда? Просто следуй за мной». Суюн схватил Хуэйжоу Муюй и побежал к задней части дома. «Куда вы можете бежать?» Главарь фыркнул и махнул руками. «Убить Наньгун Цина и захватить Хуэйжоу Муюй. Пошли». «Да», — люди ответили и побежали в дом. Все они двигались очень быстро, выпуская внушительную ауру. Когда они двигались, они были выдающимися, скорее всего, людьми, приближающимися к области духовного мастера. Двое следовали по кирпичной дорожке и направились к запретным землям семьи Наньгун. Перед Суюном появилось болото, затем он глубоко вздохнул и посмотрел на людей позади, говоря: «Не сопротивляйся». «Что?» Хуэйжоу Муюй была поражена, но прежде чем она успела ответить, он поднял ее обеими руками и бросился к скульптуре. Глава 401. Контратака из опасного положения. Хуэйжоу Муюй была ошеломлена, она никогда не подумала бы, что в такой опасный момент Суюн на самом деле обнял бы ее. С самых молодых лет ее никогда не касались руки незнакомца. Она никак не ожидала, что этот человек не только схватит и коснется ее рук, но даже обнимет ее тело. Мысли Хуэйжоу Муюй были не столь уж консервативными, как консервативный человек мог заниматься бизнесом. Но, девочкой она всегда была застенчивой, и в настоящее время ситуация с мужчинами все еще не была оптимистичной, и в ее сознании все еще было странное чувство. Кланг, кланг, кланг. Раздался странный звук столкновения, Хуэйжоу Муюй повернулась и увидела, что Су Юн уже приблизился с ней к скульптуре посреди болота. Су Юн отпустил Хуэйжоу Муюй и достал бессмертный мистический меч алой крови, осторожно смотря вперед. «Что нам теперь делать?» Хуэйжоу Муюй разобралась в своих бессвязных мыслях и спросила. «Ждать спасения», мрачно сказал Су Юн. Он коснулся накопительного кольца, думая, что он должен надеть шляпу на голову, потому что, если бы он не сделал этого, то когда придут люди, чтобы спасти их, его личность была бы раскрыта. Но когда он обыскал кольцо, он понял, что шляпа осталась в доме. Теперь он мог только облачиться в свой черный плащ, набросив капюшон, чтобы закрыть лицо. «Что ты делаешь?» Хуэйжоу Муюй насторожилась, но Су Юн ничего не объяснил. Несколько преследователей увидели, что эти двое стоят у скульптуры, их глаза наполнились злобой и яростью. «Некуда бежать, послушно принимайте смерть». Двое мужчин бросились вперед, размахивая оружием, замахиваясь на Су Юна и Хуэйжоу Муюй. Увидев это, Хуэйжоу Муюй заволновалась и сразу же схватилась за свой хрустальный меч, собираясь атаковать. «Не стоит». Су Юн немедленно потянул ее за талию, чтобы она не спешила. Хуэйжоу Муюй посмотрела на него в шоке. Но в это время два человека, похоже, столкнулись с чем-то. Раздались звуки пуф, пуф, и их тела мгновенно превратились в туман крови, когда оба умерли мгновенно. Осталось немного мяса, и кровь рассеялась в воздухе. Хуэйжоу Муюй была ошеломлена. «Что происходит?» — спросила она. «Вокруг скульптуры очень мощная ци меча, и тот, кто приближается к ци меча, мгновенно будет измельчен», — объяснил Су Юн. «Тогда как ты вошел, у меня мощное защитное сокровище, которая может справиться с этой силой». Хуэйжоу Муюй посмотрела на него в шоке и кивнула головой. С защитой ци меча, это место было их убежищем. Остальные трое увидели, как двое их спутников были измельчены в ничто. Их лица побледнели, они были в ужасе. «Эта скульптура, кажется, испускает духовную ци. Тот, кто приблизится, умрет. Будьте осторожны». Кто-то из них заметил что-то подозрительное и крикнул вслух, чтобы предупредить других. «Чего вы медлите? У нас мало времени, когда придут эксперты из семьи Наньгун, наш план не сработает». В это время подошел лидер группы. Он посмотрел на троих мужчин, стоящих у болота, и яростно закричал на них. «Мастер, скульптура испускает странную духовную ци. Только что Сюй Лун и Сюй Ху умерли от меча ци. Мы не знаем, что это за духовная ци и не смеем подходить ближе». Мужчины обхватили кулаки ладонями и сказали. «Тогда как они вошли, этот подчиненный увидел, что они прямо вошли. Тогда почему они в безопасности? Возможно, они схватили ключ от этого духовной ци. ХММФ, всего лишь шестой ранг области духовного ученика звезд, вместе с культиватором области духовного мастера, и вы, ребята, не можете справиться с ними. Вы на самом деле группа бесполезных дураков». Лидер фыркнул, затем прыгнул и направился прямо к скульптуре. Когда он приблизился к скульптуре, была выпущена ци меча, и как стальные зубы невидимого зверя атаковала лидера. «Защита сферических древних часов», — заорал лидер, выпустив древние сокровища часы размером с ладонь, которая затем обернулась вокруг его тела, так что он планировал атаковать. Но древние часы были способны выдержать лишь несколько секунд до появления трещин, они были готовы разрушиться в любой момент. Увидев это, лидер начал потеть и бросился прочь из бурицы меча. Когда он покинул бурицы меча, часы разбились. «Мастер, вы в порядке?» Мужчины, что остались позади, подбежали к лидеру. «Я никак не ожидал, что духовная ци будет такой сильной, она даже разрушила мои сферические древние часы. Это же сокровище высшего уровня», — сказал лидер, сбив дыхание. «Мастер, что нам теперь делать?» — кто-то спросил. «Они думают, что я ничего не могу с ними сделать, пока они прячутся возле скульптуры». Лидер достал еще одно сокровище и положил его на землю. Это было сокровище, которое очень напоминало гироскоп. Оно было розового цвета со многими кровавыми линиями. Лидер пробормотал скандирование, из-за чего гироскоп начал вращаться все быстрее и быстрее. Увидев это, лицо Хуэйжоу Муюй изменилось. «Реверсивный гироскоп. Что это? Он может сильно изменить позицию человека. Это сокровище, специально используемое для убийства. Я никак не думала, что у него будет что-то подобное. Похоже, мы больше не сможем оставаться здесь, если не оттесним их. Мы не можем оставаться здесь и бежать не можем». Су Юн глубоко вздохнул, пристально посмотрел на лидера и спросил. «Как ты думаешь, если мы будем сражаться с ними, что у нас с шансами на победу?» «Их очень мало, Твоих сил слишком мало. Огромный разрыв в культивировании трудно закрыть сокровищами или специальными приемами, но на данный момент, кроме борьбы, нам ничего другого не остается. Хуэйжоу Муюй взмахнула рукой и явила два снежно-белых каменных предмета, она отдала один Су Юну и проглотила второй. Это пилюля просветления эры мудреца, после ее потребления, она способна усилить культивирование на 200 лет, в дополнение к этому, после ее потребления в своем просвещении ты не сможешь поглотить ничего другого, поскольку пилюля будет присоединена к твоим духовным сущностям и временно предоставит тебе абсолютную силу. Достаточно одной пилюли, чтобы позволить тебе войти в область духовного мастера на какое-то время, но эффект продлится недолго, поэтому, когда они атакуют нас, мы должны немедленно вырваться и бежать. Су Юн проглотил пилюлю просвещения, взглянул на четырех человек снаружи и спросил: «Ты знаешь, куда пошлет нас реверсивный гироскоп?» «Куда угодно в радиусе 5 метров от гироскопа, это область, которую он может покрыть. Как скоро они нас переместят, когда кольцо под ногами коснется ступней твоих ног?» Услышав это, Су Юн опустил глаза и заметил, что под ним и Хуэйжоу Муюй появилось темно-красное кольцо, которое постоянно сжималось и доходило до их лодыжек. Почти в то же время все люди перед ними размахивали своими сокровищами, открывая ожесточенное формирование. Увидев это, Су Юн не колеблясь крикнул: «Муюй, приготовься!» С этими словами он протянул руки, чтобы обнять Хуэйжоу Муюй, выпустил имперское оборудование 7-го уровня, а затем бросился бежать. Лидер, который все еще активировал реверсивный гироскоп, был поражен, он даже не мог отреагировать, наблюдая, как Хуэйжоу Муюй приближается со своим хрустальным мечом. Никто из них не ожидал, что она узнает их сокровище, поэтому они и не ожидали, что противника так внезапно выскочит, когда активируется реверсивный гироскоп, поэтому они и были застигнуты врасплох. Грудь лидера была поражена мечом. Хуэйжоу Муюй воспользовалась этой возможностью и выпустила свою духовную ци, и из кристального меча в тело лидера вышло большое количество холодной водной духовной ци, из-за чего его тело покрылось льдом. Холодная ци продолжала распространяться. Су, три клинка пугающих тигров атаковали. Муюй не могла их заблокировать, поэтому Су Юн с тревогой использовал свой бессмертный мистический меч алой крови и заблокировал три клинка. Сила трех мужчин была ужасной, даже после того, как он поглотил пилюлю просветления эры мудреца, ему было трудно победить их. «Не вынуждайте меня!» – заорал Су Юн. Его ноги стали легкими, когда он отступил назад, как парящий лист. Из ножен меча вылетело огромное количество летающих мечей, более тысячи из них покрыли небо. Аура их была настолько внушительной, что она потрясла четырех мужчин. Мечи были повсюду и образовали формирование меча. «Вы, ребята, займитесь Наньгунцином и смотрите, как я покалечу Хуэйжоу Муюй и заберу ее в плен», — взревел лидер, все его тело задрожало, и холодная водная духовная ци рассеялась. Он махнул рукой, и появилась гигантская кувалда, затем он замахал и затанцевал с ней, замахиваясь на Хуэйжоу Муюй. Хуэйжоу Муюй сжала зубы, подняла свой хрустальный меч, чтобы защитить себя. Кувалда врезалась в лезвие меча, отбросив его, как теннисный мяч. Меч отлетел, заставив Хуэйжоу Муюй упасть в болото. Его мощь была слишком сильной для нее. Вся их духовная ци, кажется, является истинной божественной духовной ци. У них есть удивительная защита и великая сила, и они могут легко поколебать землю. Су Юн почувствовал, что ситуация была крайне неблагоприятной, и хотя он съел пилюлю просвещения, временно подняв свое культивирование в область духовного мастера, перед ним было три противника. Он был в невыгодном положении. Он с тревогой отступил, его пальцы быстро сформировали печати, и он активировал его духовную ци, заставив тысячи летающих мечей завращаться вокруг. Получив пилюлю просветления, его духовные сущности взрывались огромным количеством духовной ци, что вырывалось из духовных сущностей, как приливы, делая контроль над формированием меча чрезвычайно простым. Тысячи мечей разделились на два сегмента, одни для атаки, вторые для защиты. Они вращались вокруг трех человек, раздавались звуки рассечения воздуха мечом. Формирование меча 8 частей 8 дыр. Су Юн оказался за пределами формирования, затем снова выпустил субмечи и активировал оккультную силу монарха, переключившись на холодную водную духовную ци, и затем отправил 10 субмечей в бой. Формирование меча холодного града. Трое мужчин, стоящих внутри формирования меча, сразу же оказались окутанными холодной водной духовной ци и должны были принять удар сильного формирования меча. Они были ошеломлены, и эти формирования меча были такими странными. Они никогда раньше не видели таких. «Ребята, не паникуйте, мы сможем вырваться из этого», — взревел человек в доспехах, и активировал истинную божественную силу, чтобы окружить его тело, а затем бросился бежать, как бык. Несмотря на бомбардировку субмечи, его тело вообще не пострадало. Увидев это, Су Юн немедленно использовал формирование холодного града, чтобы заморозить его. Он активировал духовную тень и использовал одну из своих техник – многонаправленный рев тигра, в которой четыре безумные иллюзорные головы тигра сразу же взорвались вокруг него и громко взревели. Человек в доспехах был ошеломлен, и его духовная ци отступила. Ему трудно было сопротивляться. Су Юн воспользовался случаем и использовал субмечи, чтобы напасть на человека, который был готов сбежать. Мечи формирования восьми частей восьми дыр и летающие мечи атаковали его, как дождь, и в мгновение ока образовали рой пчел. А, увидев это, два других были ошеломлены. «Вы двое следующие!» Су Юн заорал и выбросил бессмертный мистический меч алой крови, размахивая опустошителем, который контролировал еще пять других мечей. Пролетев над двумя соперниками, он сформировал новые печати руками и активировал еще одно формирование меча. «Су-су-су!» Семь летающих мечей вылетели и завращались вокруг голов двух человек. Комплекты ци меча были выпущены и сформировали сеть. Давление на мужчин сразу усилилось, так, что они и не знали, как реагировать. Формирование мечей контролирует он. Я заблокирую его видение, а вы, ребята, просто выходите из формирования. Один из них проревел, потом поднял ногу и топнул. Бэм, бэм. Огромное количество пыли и грязи поднялось, и из трещин вылетели бесчисленные шипы, образуя стену, которая скрывала их обоих. Вперед. Из-за шипов раздался голос. Но в тот момент, когда раздался голос, семь летающих мечей бросились в атаку. Глава 402. Маскировка раскрыта. Бум. Низкий громовой звук раздался из болота. Хуэйжоу Мую яростно врезалась в камень, который был покрыт мхом. Покатилась по земле и дрожащими руками поддержала себя, медленно вставала. Ее карие глаза смотрели на человека, идущего к ней с неодобрением. «Я же сказал, если вы последуете за нами послушно, вам не придется страдать. Вы сожалеете об этом сейчас?» Лидер помахал кувалдой и продолжил идти, оставляя следы на земле. Его лицо, покрытое порезами, зловеще улыбалось. Хуэйжоу Мую не произнесла ни слова, но непоколебимая решимость на ее лице выразила ее точку зрения. Она крепко сжала свой хрустальный меч и снова хотела атаковать. «Хе-хе, вы действительно не знаете, что такое смерть, мисс Хуэйжоу Мую, ваше культивирование, безусловно, выдающееся по сравнению с вашими сверстниками, но передо мной оно ничтожно. Честно говоря, даже если люди из вашей семьи Хуэйжоу придут, я с легкостью смогу справиться с ними». Лидер ухмыльнулся и внезапно появился прямо перед Хуэйжоу Мую, положив руку ей на плечо, желая применить силу, чтобы заставить ее бросить меч. Хуэйжоу Мую задрожала, она не успела отреагировать. Но в ту долю секунды опасности, с правой стороны внезапно рухнул меч и ударил по руке. Лидер нахмурился и тут же отдернул руку, чтобы отступить. Су Юн появился рядом с Хуэйжоу Мую, одетый в свой черный плащ с ножнами меча на талии. Он держал длинный кроваво-красный меч, что испускал убийственное намерение. Его ци меча была чрезвычайно острой. «Нань Гун Цин!» — крикнула Хуэйжоу Мую. В ее горле появился сладкий привкус, когда она выплюнула кровь. «Ты в порядке?» — спросил Су Юн. «Я в порядке, но он очень силен и с ним нелегко бороться», — сказала Хуэйжоу Мую. «Нам нужно только задержать его и ждать поддержки семьи Нань Гун». Су Юн крепко сжал его меч. Его лицо было бледно-белым, но решительным. «У вашей семьи Хуэйжоу действительно есть много сокровищ, чтобы позволить даже мастеру шестого ранга области духовного ученика звезд войти в область духовного мастера, но только с этим вы не можете надеяться победить меня, я не похож на свои никчемных подчиненных». Лидер посмотрел на Су Юна, поднял руку и выпустил истинную божественную духовную ци, замахиваясь своей большой кувалдой на Су Юна. Блестящая кувалда была похожа на гору, падающую с неба, она была чрезвычайно мощной. Взгляд Су Юна стал пронзительнее. Он шагнул в сторону и уклонился от кувалды, заставив ее упасть на землю, которая мгновенно раскололась, а мощная ударная волна вызвала пульсацию, потрясшую все земли семьи Наньгун, сокрушив все камни в пыль. «Ты сильный, но слишком медленный», — Су Юн зарычал, приблизившись к лидеру. Он махнул ладонью, обволакивая тело лидера Ци, что оставило особую траекторию. Техника меча штормового ветра. Фух, фух, фух. Суп-меч пролетел по очерченной траектории и атаковал лидера. Звуки кланг, кланг продолжали раздаваться, но хотя суп-меч и был очень острым, но он не смог прорваться через истинную божественную духовную ци, защищающую тело лидера. И это все, лидер ухмыльнулся и использовал свою ладонь, чтобы замахнуться на Су Юна. Су Юн прищурился, взмахнул рукой и схватился за что-то в стороне. Белый свет вспыхнул, и световые ауры двинулись во всех направлениях. В этот момент волны концепции меча взлетели к небу, как падающие звезды. Внезапно появился уникальный и бесподобный меч, в результате чего все запретные земли оказались поглощены странным состоянием концепции меча. Что происходит? Сердце Хуэй Жоумуюй тяжело стучало, она посмотрела на белый свет, только чтобы увидеть, что там, куда Су Юн протянул левую руку, незаметно появилась молодая леди в белом. Су. В руке Су Юна появился снежно-белый меч, который он схватил и атаковал. Кончик меча был похож на белую молнию. Пуф. Рука, которая была покрыта истинной божественной духовной ци, была мгновенно отрублена, пролив большое количество крови. Ах. Лидер издал вопль и отступил. Что это за меч? Как он может прорваться через мою истинную божественную духовную ци? Лидер стиснул зубы и взревел. Контрактный меч победы, холодно сказал Су Юн. Затем он шагнул вперед и с мерцанием снова рассек воздух. Лидер заблокировал атаку кувалды, но в этот момент аура Су Юна была безрассудной, его меч казался непревзойденным и бесподобным. Лидер потерял одну руку, тем самым потеряв и много сил, Су Юн подавил его. Хуэй Жоумуюй была ошеломлена, хотя она не знала уровня лидера, она знала силу Су Юна. Что это за меч? У него на самом деле такая сила. Муюй. Су Юн стиснул зубы и взревел. Хуэй Жоумуюй не была дурой, и, увидев редкую возможность, она немедленно атаковала своим хрустальным мечом, выпустив радужную световую ауру, поразившую грудь лидера. Пуф! В груди образовалось отверстие, пролилась кровь, и его истинная божественная духовная ци стала хаотичной. Используя контрактный меч победы, чтобы подавить лидера, палец Су Юна двинулся и направил летающие мечи на лидера. При атаках спереди и сзади, лидер был загнан в угол, испустил рычание, что вышло от самого сердца, и из его тела внезапно вырвался большой кулак, сформированный из его духовной ци, что ударил Су Юна. Бэм, бэм, бэм, бэм, бэм. Су Юна ударили 5 раз, ци и кровь в его теле забурлили, его горло было наполнено кровью, когда он откашлял ее. «Смотри, как я превращаю тебя в фарш», — взревел лидер. Поднялся взрыв истинной божественной духовной ци и ударил по Су Юну. Су Юн был вынужден отступать снова и снова, его тело неумолимо уклонялось, сила противника была слишком могучей для него. В то время как Су Юн был в шатком положении, лидер набросился на него, как тигр на свою добычу. Он выбросил кулаки, сформированные из ци, атакуя Су Юна. Истинная божественная духовная ци изверглась и сформировала авангард для кулаков. Все эти кулаки были такими же тяжелыми, как 100 000 цзиньи, и прикосновением к телу, они отняли бы жизнь у человека. Такой силы было достаточно, чтобы превратить противника в пыли. Су Юн знал, что кулаки мощны, но как он мог отступить в такой момент? Его взгляд стал суровее, он уставился на лидера, который стоял за кулаками, сформированными из ци, стиснул зубы и использовал контрактный меч победы, чтобы рассечь воздух прямо у головы лидера. Сей длинный и чистый белый меч был выпущен, выпустив странный звук ци-ци-ци. Истинная божественная духовная ци мгновенно прорвалась, и снежно-белый меч мгновенно прорезал тело лидера от головы и ниже, разделив его на 2 половины. Кулаки, которые были сформированы из кулаков лидера, сразу же ослабли, но тем не менее ударили Су Юна, их сила все еще имела мощь, в результате чего Су Юн был отброшен, яростно упав в болото. Его одежда не была похожа на Хуэй Жоумуюй, которая смогла не запачкаться. Он упал прямо в грязь, и стал казаться чрезвычайно избитым и измученным. Все тело лидера застыло, через мгновение от его головы до гениталий прошла кроваво-красная линия, что рассекла его на 2 части, левая и правая части его тела рухнули, все его органы выпали, и кровь залила все вокруг. «Су Юн, ты в порядке?» Лин Цин Юй сразу подбежала и поддержала его. «Я в порядке, в порядке». Су Юн задыхался, когда он встал, его лицо было бледно-белым. и все его тело было залито потом. Он взглянул на лидера, который упал, и напряжение в его глазах расслабилось. Он отозвал контрактный меч победы, позволив Линь Цинъюй восстановить свою силу. Она вытащила Су Юна из болота, и он тут же сел, скрестив ноги, чтобы оправиться. Все было кончено. Хотя мой меч острый, мое культивирование намного ниже, чем у этого человека. Согласно логике, я никак не могла разрубить его пополам. Лин Цинъюй взглянула на Су Юна и спросила: «Ты что-то сделал?» Су Юн слабо поднял руку и показал 5 пальцев Лин Цинъюй. На большинстве его пальцев были кольца, но на одном было черное кольцо, напоминающее лотос, которое привлекало все внимание. Одно из 72 совершенных умений духовной тени, искусство меча для прокола сердца, я использовал эту мистическую технику, чтобы аура контрактного меча победы была поднята до предела, позволяя ей прорезать золото и разбить нефрит. Он был непобедим. Добавим, что я отрезал руку лидеру, и его истинная божественная духовная ци стала хаотичной, да и Хуай Жаумуюй даже сделал дыру в его груди. Он был серьезно ранен, поэтому защита его ослабла. Таким образом, я смог разрубить его. Однако эта активация исчерпала всю духовную силу во мне, и сейчас я нахожусь на своем пределе. Су Юн задыхался, как будто он терял способность даже говорить. Услышав это, Лин Цинъюй кивнула. «В такой ситуации либо ты, либо он, это единственное, что ты мог сделать». Да Су Юн горько рассмеялся. «К счастью, ты пришла вовремя, иначе я должен был бы использовать меч смерти. Ты не можешь этого сделать, будучи выпущенной, злая ци меча смерти извергнется, учитывая, того она и без того чрезвычайно мощная. Она определенно привлечет бесчисленное множество экспертов. С ними было бы еще труднее справиться. Я буду использовать его только в качестве своего последнего средства. Я не могу потерять свою жизнь, лишь потому, что я не хочу его использовать. Поскольку он позволяет мне использовать себя, я не должен бояться его», — ответил Су Юн. «Это правда». Лин Цинъюй кивнула головой и, казалось, хотела говорить и дальше, но из-за пределов запретных земель стали слышны шаги, и она сразу же превратилась в белый свет и вернулась в ножны меча. Су Юн немедленно убрал ножны в накопительное кольцо. Хуай Жаумуюй, которая была рядом, смотрела на него и Лин Цинъюй. Только когда Лин Цинъюй исчезла, она вышла вперед. «Су Юн, как ты?» — отвратно преднамеренно сказал Су Юн. «У меня есть таблетки для тебя, которые могут помочь восстановиться. Они могут исцелить твои раны и увеличить силу. Возьми их». Хуай Жаумуюй достала несколько бутылок и передала их ему. Су Юн явил всю свою бесстыдность, принял несколько бутылок и поместил их в карман, рассмеялся, открыл одну бутылку и бросил в рот все таблетки размером с бобы.